Перенаправленная агрессивность. Такая агрессивность – результат того, что кошка, не вступив в контакт с настоящим источником своей агрессии, направляет ее на ближайшую кошку, собаку или человека. В состоянии же крайнего возбуждения кошка может не понимать, на кого она нападает. Самый типичный пример перенаправленной агрессивности – кошка вдруг замечает в окно другую, ранее незнакомую кошку. Она нервничает. Знакомая кошка, ни о чем не подозревая, в этот момент резко вспрыгивает на подоконник, и начинается драка. Подобный случай может навсегда разрушить даже самую преданную дружбу. Такое же воздействие иногда вдруг производит и запах незнакомой кошки от вашей одежды. Внезапный, очень громкий звук, пребывание в чужой обстановке или же вмешательство в кошачью драку. Перенаправленная агрессия, как правило, бывает краткосрочной. Но если другая кошка решила таки занять оборонительную позицию, то период конфликта может и затянуться. В таких ситуациях кошки буквально не узнают друг друга из-за оборонительных поз. Перенаправленную агрессивность часто путают с неспровоцированной, потому что хозяин не подозревает об истинной причине. Случайно увидев незнакомую кошку в окно, ваша любимица может несколько часов находиться в возбуждении, так что к тому времени, как вы вернулись с работы, незнакомой кошке давно след простыл, а вы увидите лишь вашу любимицу, дерущуюся с остальными кошками. План действий. Немедленно разделите кошек. Если вы сможете уговорить агрессора пойти в другую комнату, сделайте это, не беря его на руки. Если это невозможно, лучше унесите остальных. Чем раньше вы разделите кошек, тем быстрее все вернется в норму. Даже если вы только подозреваете о наличии перенаправленной агрессивности, разделите кошек. Оставьте возбужденную кошку в покое, пока она не вернется к норме. Начнет спокойно есть, использовать лоток, спокойно вылизываться, подремлет. Лучше выключите в комнате свет. Выключите телевизор и радио. Чаще используйте средства Feliway, чтобы помочь кошкам успокоиться. А для того, чтобы позволить кошкам встретиться в хорошем настроении, сначала просто покормите их или дайте какое-нибудь лакомство. Но не торопите их встречаться. Помогите сначала хорошенько успокоиться. Если вы сможете выяснить, с чего все началось, постарайтесь избежать этого в будущем. Например, если ваша кошка заметила незнакомую кошку в окно, можно просто уменьшить ей обзор, прикрыв часть окна каким-нибудь белым бумажным плакатом. Если увидите чужую кошку во дворе, слегка попугайте ее, чтобы она знала, что тут ей не рады.